Командир Пашечников упросил меня и товарища Васильева из Юзовской анархической организации пойти на вызов тихорецких властей и объясниться с ними. Мы пошли, а власти нас арестовали и в вежливой форме заявили, что мы подлежим расстрелу в военном порядке. Я сперва думал, что представитель власти шутит, и ответил ему: «Хорошо, что мы попадем под расстрел в военном порядке, а не прямо к стенке. Но, вижу, с нами не шутят. К нам приставили двух вооруженных, приглупейших казаков, которые без всякого стеснения вслух говорят между собой, что на нас хорошая одежда, и жаль только, что одна из них, моя одежда, будет мала на них. Товарищ Васильев говорит мне, нужно требовать сюда председателя революционного комитета, ибо может случиться, что ему доложат, что задержали из какого-то эшелона двух грабителей, а он ответит расстрелять их. Тогда никакие протесты не помогут. Нас сразу же сплавят». Мы тут же начали требовать председателя ревкома, но в ответ нас обвиняли в контрреволюции. На шум и пререкания наши со стражей прибежал какой-то революционный чинишка, накричал на нас и на стражей. Последнее, чтобы оправдаться, избили нас прикладами. Это так вывело меня из себя, что я дал пощечину одному из стражей и начал кричать во весь рот: «Давайте сюда товарища председателя революционного комитета! Я хочу знать, что это здесь за хулиганье собралось и под знаменем революции проводит свои гнусные контрреволюционные дела?» Крик и ругань мою услыхали во всех комнатах революционного комитета. И многие представители власти выскочили к нам. Однако никто нам ничем не помог. Нам пришлось еще около часу скандалить. И скандалить так, что наши охранники в конце концов отошли от нас к двери и раскрыли ее. Власти запротоколили скандал. Через некоторое время нас вызвали к председателю революционного комитета. Этот владыка нас опросил и тоже грозил расстрелом, пока товарищ Васильев не заявил ему: «Вы можете расстреливать нас, но сперва скажите нам, кто вы такой, кто избрал вас главой органа революционного единения?» Эти мысли товарища Васильева мною были подхвачены заявлением: «Не так давно, всего 2 недели, я оставил руководящий революционный пост по защите революции. Мне лично приходилось встречать многих революционеров, но я не видел у них такого хулиганства, как здесь, у вас». Я объяснил ему, зачем нас вызвали в революционный комитет, что нам объявили, и как обращались с нами представители власти и их слуги-казаки, которым все еще кажется, что и революция на манер самодержавия держит путь через их нагайки и приклады. Председатель, нервничая, кусал ногти, иногда перебивал меня, потом с извинениями попросил у меня документы. Я дал ему сперва мой старый документ, свидетельствовавший о том, что я председатель Гуляйпольского районного комитета защиты революции, затем документ, свидетельствовавший о том, что я начальник вольных батальонов революции против контрреволюции немецко-австро-венгерского юнкерства и Украинской Центральной Рады. Владыка наш долго держал в своих руках мои документы, а затем, вдруг поднявшись со стула, сказал: «Черт подери! И на самом деле меня окружают какие-то дураки. Вы извините, товарищи, здесь какое-то недоразумение, я все это выясню. Вы свободны и идите в свой эшелон. Я о нем имею сведения, он должен без всяких задержек двигаться по своему маршруту». Так, перенервничав, получив по несколько ударов прикладами, переболев душой и телом, за 4 с лишним часа под глупым арестом мы освободились и приехали к своему эшелону, который все еще находился под охраной местной власти. Пока мы рассказывали товарищам о происшедшем, охрана эшелона была снята. Эшелон выталкивали из тупика на прямую линию с целью дать ему возможность двигаться далее. Через час мы уже ехали по линии Северо-Кавказской железной дороги. Перед нами расстилались равнины казачьих земель, частью покрытые зеленью озимых яровых хлебов, частью же кормовыми травами, в особенности пыреем и целяной травой, и отдельными, выше ее простирающимися мелкими, но многочисленными кустарниками серебристого ковыля. Плодородие этих земель, на которых когда-то осели потомки монгольских завоевателей, впоследствии в процессе своего обособленного развития, независимого от княжеских, а затем и царских глупых режимов, образовавшее казачье войско с особыми привилегиями от царей,